Драки. Ты, конечно, не злюка, не задира, ты ужасно вспыльчив. Признаться, и я. Да, я тоже. Помню, в школе я тогда был такой, как ты сейчас, подружился. Я безоглядно, в порыве, с одноклассником. А потом вижу, плохо дело. Прохвост, врун, разгильдяй. Хочу с ним раздружиться, а он прицепился, как репей. Как быть? Я ему говорю, так, мол, и так, ты такой-то и сякой-то, отцепись от меня. Он смеется, не обижается, только пристает, вроде как в шутку, то ножку подставит, то шапку с головы сдернет, то толкнет. Можно было, конечно, и по-другому. Но как-то раз он сунул мне за шиворот снежок. У меня в глазах потемнело. Будь что будет, выгонят из школы, пускай. Сибирь, пускай, петля, пускай. Оба опешили, и он, и учитель, а я на него с кулаками. И по морде, по спине, по шее. Кто виноват? Получается, что я. Карцер, двойка по поведению, ну и дома нагоняй. Родителей в школу вызвали. Вот так. До сих пор мучаюсь. А все почему? Вспыльчив. Ни жены, ни внуков. Приятели у одного положения в обществе, у другого пенсии, домик с садиком. Кто умер, тому венок от вдовы. А я один, как перст, мучаюсь с этим своим изъяном. Я себе и наказание придумал. Поскандалил. Изволь три раза кружным трамвайным маршрутом Варшаву объехать или полдня не курить. Но я вот что скажу. Вспыльчивый, порывистый может и кое-что умное сделать. Тогда вспыльчивость даже достоинством оборачивается. Например, разозлишься, соберешь волю в кулак и, черт побери, возьмешься за учебу. Вот только приходится следить за собой, иначе драки, скандалы. Один стреляет, другой пьет, третий разозлился, что гол, как сокол. И хоть и не вор, но горяч, неосмотрителен, порыст и в беду попал. Да, у кого-то карты не идет, он в сердцах бросит карты и больше играть не станет, а другой в запале удвоит ставку. Так-то, брат, приходится держать себя в руках. Пришла как-то ко мне женщина, и с нею три сына. Ребята, как на подбор, друг за друга, в огонь и в воду. И что же, шишки, выдранные волосы, подбитый глаз, синяки, сломанные стулья, разлитые чернила. Ну и соседи жалуются, мол, потолок трясется. «Мама, руки заламывает, психолог, помоги!» Выстроил я их в рядок и стал расспрашивать. Они: «Это он начал, а я что ж молчать должен, он первый». Спрашиваю: «Сколько раз в неделю деретесь?» «Не знают». «Не считали». «А вот как раз и надо считать. И начислять баллы. Небольшая драка — 1 балл, средняя — 2 балла, серьезная — 3. Сколько выходит от воскресенья до воскресенья? Записывать и считать, считать, считать. Если установлен лимит 10 баллов, значит, 5 средних драк. Ну вот захочется подраться. А ты подумаешь: нет, не стоит, неделя еще только началась, приберегу бал, оставлю на черный день. Скажешь себе: не сегодня, вот уж завтра я ему врежу, так врежу. Ужасно хочется врезать. Прямо сейчас. Но ты откладываешь, потому что считаешь баллы и стараешься не превышать лимит. Ты еще ни разу не дрался, жаль будет выйти из бюджета. Тем временем уже наступила среда, у тебя в запасе 5 драк. И опять: он первый начал, мешал, оскорблял, руки так и чешутся. Если бы не баллы, давно бы кинулся в бой. А что ж, молчать, что ли? Но ты думаешь: в будни сдержаться легче, все-таки школа, ты занят, лучше подраться в воскресенье, и тогда уж на всю катушку за неделю или даже Начнешь драться и вдруг притормози, чтобы драка получилась средняя, а не серьезная. Или же наступает воскресенье, а ты думаешь, да ну, зачем мне это надо? Становишься спокойнее, сдержаннее, закаляешь волю. А все эти неиспользованные драки откладываешь, как сбережение, копишь на черный день. Лучше разок подраться как следует, думаешь ты, чем трижды кое-как. Позвякиваешь этими сэкономленными драками, словно золотыми монетами, благоразумия и самообладания. Аж слюнки у тебя текут, так охота подраться, ты же вспыльчив. Но нет. Какая тебе в этом выгода? Ему достанется, так ведь и тебе тоже. Второй способ. Первый — считать баллы. Зеркало. Запираешься один в комнате на ключ и устраиваешь спектакль перед зеркалом, театр воображения. Корчишь оскорбленную, затем злую физиономию. «Отвали, не то когда!» И перед зеркалом понарошку дерешься и смотришь. Смотришь и размахиваешь руками, молотишь кулаками по воздуху. Не то ветряная мельница, не то псих. Удары, финты, уклоны, весь красный, глаза вытращены, нос блестит, скалишь зубы, броски, прыжки, осел упрямый, сил уж нет, ну что поделаешь, взялся за гуш. А после драки? Посмотрись в зеркало. Что хорош, какой-то растерянный, глупый вид, сразу видно, проиграл. Одергиваешь рубашку, подтягиваешь штаны, застегиваешь, поправляешь, оглядываешь себя. Неуклюжий, смешной, надутый, нахохлившийся. Не зря гласит пословица «злость — враг красоты». Сравнительное наблюдение — петух. Ты после драки голову повесил, он хвост. У тебя пуговицы не хватает или дырка на рукаве, и петух — точно такой же жалкий и несчастный. Первый способ — считать баллы. Второй — зеркало, а третий — хладнокровие. Выдержка. Не подобает тебе ссориться по девчоночи. Не хочешь так? Ведь можно ссориться по-мальчишески. Девчонки тарахтят, лица красные, носы блестят, глаза как плошки, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И, наконец, не стану с тобой ругаться, подумаешь, что же мне, я даже отвечать тебе не собираюсь. Мальчишка может иначе. Тебе скажут, что струсил. Ну, давай попробуем. А, боишься? А ты с презрительным видом цедишь сквозь зубы. Боюсь, да, как бы тебе потом на золотые коронки не пришлось раскошеливаться. И еще. Если он спрашивает, вопрос-то провокационный, хочешь схлопотать? Не отвечай «хочу». Или на его «эй, ты сейчас схлопочешь, попробуй». Он потом скажет, что ты сам напросился. Советуют, когда злишься, прикусить язык. Это не лучший метод. Что получается? Ты его хочешь раздавить, стереть с лица земли, а вместо этого будешь, как дурак, собственный язык грызть. Есть другой метод. Перед тем, как пустить в ход кулаки, произнеси латинское заклинание. Согласие, малые государства укрепляются, от разногласий величайшие распадаются. Цитаты из Саллюстия. Можно по-польски сказать. Согласие строит, несогласие разрушает. Ребята утверждают, что латинский вариант действеннее. Правда, жалует, что слишком длинно, рискуешь не успеть. Но можно и просто так, 3 раза в день повторять после еды, на десерт. Закрыть глаза и медленно ли, быстро. Concordia res parvae crescunt. 5-й способ, самый главный. Сильная воля. Натягиваешь поводья. Тебя несет, но ты ни в какую. Железная воля. Спартанец. Не петушок, не щенок, мужчина. Только не сразу, а то перегреешься и неудачи. Нет, ты стремишься к цели, считаешь драки, шаг за шагом продвигаешься к улучшению, и вот победа. А ты что же думал? Человек без воли — пустое место. Выпендрежник, марионетка. Дернешь за веревочку — прыгает. Человек без сильной воли — травинка, пылинка, тюфяк, недотепа, нюня, пузырь надутый. Без сильной воли он что? Соломинка, нитка, мятная постилка, печенька, фитилек, тень, слепень. Человек без воли — шестерка. Шут, обмылок, карась в сметане, маринованный грусть, клейстер, поросенок с бумажной розочкой на блюдце. Человек без сильной воли — тряпка для пыли, прыщик на щеке, телячий студень. Я знаю, ты вспыльчив. Нет-нет, никаких нравоучений, не люблю лезть в душу. Это ваши дела, сложные и запутанные. Понимаю. Стычка, короткое замыкание, вспышка, взрыв, драка. Вам лучше знать. Зачастую избежать драки действительно нельзя. Но за день трижды тузить друг дружку, три вспышки, три взрыва — это уж слишком. Перебор. Я понимаю, взрослым легче, у них есть суды, городской, окружной, суд чести, торговый, морской, военный, дисциплинарный и уж в редчайших случаях дуэль. Поэтому я не запрещаю мальчишкам драться, если и силы равны, но если более сильный сдерживает себя, более слабый не применяет запрещенных приемов, конечно, нельзя подзуживать. Не сдавайся, трус, врежь ему, а ту, как собаки. И радоваться, издеваться нельзя. Мальчишки кричат: «Смотрите!» Они дерутся. Я сразу иду, наблюдаю, приглядываю, но не вмешиваюсь. А зачем? Схвачу одного за руку, другой воспользуется заминкой и нападаст так, что первый еще больше разозлится. А что дальше? Я их разниму, а они потом завершат дело в другом месте. Или испугают, что я сейчас вмешаюсь, они не успеют выяснить отношения, ну и напортачат в спешке. И вместо совершенного кристалла драки мы получим изуродованный, исковерканный, неестественный ошметок, фрагмент, огрызок. Хуже всего, когда дерется новичок. Он не знает, не может рассчитывать, не умеет сразу кулаком в нос. Бывают носы очень кровоточивые. Опытному бойцу об этом известно. Он на всякий случай подобных ударов избегает, а новичок на это ведется. Взрослые сразу: «Кровь! Ах ты бандит!» А он вовсе не бандит. Все дело в особенностях вышеупомянутого носа. Я убежден. Нельзя предательски за горло, нельзя в живот, нельзя выкручивать голову, нельзя выламывать пальцы во второй фазе драки. Одежду не нужно рвать. Одежда, стулья, утварь — всего лишь сторонние наблюдатели. Но драка правильная, техничная, основательная, драка как таковая, достойный мордобой — это пожалуйста. И именно из уважения к этому занятию не стоит опошлять его, превращать в занятие обыденное, драться слишком часто. Изредка, в исключительных случаях, когда нельзя избежать и не из-за пустяков, и не спустя рукава. Вот поэтому я и придумал 5 способов, плюс сильная воля, главный тормоз. Да. Воля — львиный коготь, орлиное перо, соколиное крыло. Не кулак. Воля. Я не сторонник драк, но как педагог обязан в них разбираться. Я и разбираюсь. Не осуждаю, мирюсь с ними. Я мог бы на эту тему говорить целый час, 2 часа, актуальная тема. А как же иначе? Просто запретить и все.